Со стороны моря тоже гремело и полыхало. В широкую горловину порта меж разнесенными волноломами входили корабли. Обычные траулеры, но на них загодя установили вооружение. И сейчас они с тыла расчищали нам дорогу. Эти траулеры развезут разные взводы моего прекращающего существование отряда по разным островам. Там ребята будут в безопасности. Насколько можно быть в безопасности на планете, где, как становится понятно, начинается гражданская война. Траулеры лихо подходили к пирсам, наскоро швартуясь, на берег перебрасывались сходни. Топот ног по прогибающимся доскам и наползающий сзади из обмершего голубого утробный рев танковых моторов. Вскоре стоит ждать и крылатых гостей. Я досмотрел действо до конца. Последний траулер втянул сходни, забурлил винтами, отваливаясь от пирса. «Товарищ командир, а вы-то?» — крикнула мне с носа уходящего кораблика стриженная Мари. Я только махнул рукой. Ворвавшиеся в порт танки с наспех намалеванными перечеркнутыми желтыми кругами, эмблемой Федерации, где косая черта должна была изображать официального взлетающего журавля, обнаружили лишь пустые пирсы, стреляные гильзы до своих убитых. Командир повстанцев, не зашедший с ними на корабли, тоже давно исчез. Я пробирался прочь от голубого. Над головой пронеслось звено вертолетов. Надрывая турбины, они мчались в сторону моря. Опоздали, голубчики. Промахнулась ты, госпожа Дориана. Через несколько дней начнутся волнения на четырех крупнейших островах вокруг Нового Севастополя. Тебе придется метаться и распылять силы, Даша Лиса. Хотя, если я прав, и ты действительно задумала то, что задумала, ты очень быстро свернешь сейчас охоту за мятежниками. Конечно, всеобщее санирование Нового Крыма не совсем в твоих интересах. Пищевая промышленность планеты должна работать бесперебойно, а твои поселенцы пока еще не готовы целиком и полностью заменить наших специалистов. Возможно, ты потянешь еще какое-то время. Вопрос только в том, сколько и сколько мы тебе дадим. Когда я вернулся в лесной бункер, меня встретили хорошими новостями. Все траулеры благополучно добрались до места назначения. Два вертолета Дорианы чересчур уж самоуверенно сделали заходы на них, за что и поплатились, получили по ракете из ПЗРК. «Море жалко испоганили», — проворчал папа, заканчивая рассказ. «Потом поднимать их, а там глубоко. Что в Севастополе?» «За очистки», — вздохнула мама. Дориана поняла, что с нами ей больше не сладить. Из города выселяет пораженческие элементы. Куда выселяет? В Чистополе, она передернула плечами. Не трогают тех, кто подписывает особое письмо лояльности. И что? Многие подписывают? Хватает, зло сказал папа. Впрочем, и под оккупацией не все шли в партизаны. Многие хотят просто выжить. Там и заводы работают, и рыбофермы, подхватила мама. Кое-кто из наших пытался прозондировать насчет всеобщей стачки, но... За плечом у каждого новокрымчанина стоит по поселенцу. Дориана готовит собственные кадры и очень торопится. А что на других островах? Там есть переселенцы? Практически нет, пожал плечами отец. Они было появились там в самые первые дни, но к этому дню вернулись в Новый Севастополь. «Оно и понятно», — перебил я его, — «что Дориана собирает всех своих. Мама, отец, она готовится выпустить маток. Или, скорее всего, прямо тучу. Скорее всего, даже несколько. Новый Севастополь она каким-то образом прикроет. Выселение наших из столицы — та же опера. Дориане требуется жизненное пространство, хотя бы локально». «И что же ты предлагаешь?» — папа нервно барабанил пальцами. «Мы упустили Дориану. Где она сейчас, никто не знает, как и ее креатуры». «Пад», — резюмировала мама. «Ни у нас, ни у нее хороших ходов не осталось». «Ну как же, у нее-то осталось», — проворчал папа. «Смести все фигуры с доски. Китайская ничья». «Не рискнет», — заспорила с ним мама. У них, похоже, начиналась их любимая общетеоретическая дискуссия в условиях глобальной нехватки информации. То есть, попросту говоря, гадание на кофейной гуще. Я пошел к себе. К себе – это, конечно, слишком громкое название крохотной подземной клетушки 2 на 2 метра, но... На оставленном включенном на ладонике в углу экрана мигал желтый цветок ромашка. Получены новые сообщения. Некогда весь Новый Крым перешел на беспроводные сети. Однако активный компьютер, ведущий обмен какого угодно характера, нетрудно запеленговать, словно рацию. И потому здесь, в бункере, связь проложили по старинке, кабельную. Не хотелось даже гадать, сколько денег могла стоить отцу эта затея. Зато теперь нащупать нас гораздо сложнее, хотя, конечно, абсолютно непробиваемых защит не бывает по определению. Презрев все правила конспирации, Михаил писал мне открытым текстом. «Информация попала в верхи. Назначена операция «Тайфун». Моя часть в ней не участвует, отправляется в другое место, куда неизвестно. Предложения по пасификации на основе предложенного компромисса отвергнуты. Решено преподать наглядный урок. Для наступления готовятся охранные и карантинные войска. Да поможет вам Бог!» Он старался не называть имен, но все было понятно и так. Валенштейн, очевидно, пытался убедить Генштаб в том, что можно умиротворить Новый Крым, оказав нам помощь против той же Дориан и Дарк, после чего включить планету обратно в состав империи, даровав нам вольности и привилегии. План был отвергнут. Империя решила пожертвовать нами, полагая, что это устрашит остальную федерацию. А поскольку бригады Тененберг, похоже, сочли ненадежной и не слишком подходящей для этой операции, готовилась зачистка, не уступающая по тщательности той, что нам обещала туча. У солдат Тененберга, возможно, могли остаться какие-то ностальгические воспоминания о планете. И раз их не допускали, значит, готовилось нечто в духе карательных акций в Белоруссии или Югославии. Или Жлобинского инцидента, если говорить о недавней истории. Мы оказались между двух огней. Никогда не просите помощи у дьявола. Даже для борьбы с другими порождениями преисподних. Нетрудно предугадать, что случится дальше. Империя попытается высадить на Новом Крыму крупный десант. Конечно, она понесет потери еще на высоких орбитах, но наша планета, к сожалению, не утыкана ракетными шахтами, как еж иголками. А когда имперцы вцепятся когтями хоть в один клочок твердой земли, выбить их оттуда будет стоить великой крови. Для Дориан и Дарк это будет в какой-то степени истинным подарком. Наши новокрымчане, скорее всего, забудут о распре с переселенцами и объединятся с ними, потому что тех же боргцев у нас, скажем так, не любят без году неделя, а империю ненавидели много десятилетий. И начнется кровавая каша, потому что если империя решила преподать наглядный урок и перебрасывает к нам карателей, от того же Нового Севастополя останется только выжженная земля. В конце концов, аналитикам из General Staff есть куда отправиться. Курортных планет не то что с избытком, но они есть. Одну и можно пожертвовать. Ради единства империи, которая, само собой, юбералис. Спина у меня покрывалась потом, кровь холодела. Я слишком хорошо знал, на что в реальности способна империя, если всерьез разозлится и полезет вперед, не считаясь до определенного уровня с потерями. Новый Крым обратится в пустыню, и хорошо еще, если не радиоактивную. Родители выслушали мое известие молча, переглянулись. И должен сказать, мне выражение их лиц очень и очень не понравилось. «Кажется, Таня, пора?» – очень спокойно произнес отец, поигрывая незажженной трубкой. «Пора, Юра, пора!» – кивнула мать. «Эй, вы что задумали?» – сполошился я. «Много будешь знать, скоро состаришься», — рассеянно отозвался папа. «И думать не могите», — страшным голосом произнес я. «По глазам вижу, решили красиво умереть оба». Родители замерли и покраснели, словно подростки, застигнутые целующимся. «Руслан». Мама подошла ко мне, обняла, прижала щекой к груди. «Есть время жить и время умирать. Если здесь высадятся имперские каратели, Нового Крыма не будет, и жить нам все равно станет незачем. И мне не хватало воздуха, но все-таки удалось вытолкнуть слова из окаменевших губ. «Что вы задумали?» «Добраться до Дориан и Дарк», — безмятежно улыбнулась мама. «Но не так, как ты. Ты шел, чтобы вернуться, а мы нет». У меня подгибались ноги, несмотря ни на что. Мир разламывался и летел в тартарары. «Но мы ж даже не знаем, где она. Это если искать ее, как раньше. А если просто сдаться ее охранке? Не сомневаюсь, Даша захочет взглянуть на нас перед тем, как скормить своим тварям в биореакторе». Мама смотрела на меня серьезно, но в то же время как-то просветленно, с пугающей уверенностью. «Они действительно пойдут до конца», — в панике подумал я. «Но вас же обыщут. «Никакой бомбы пронести не удастся», – бормотал я, уже понимая, что никакие аргументы не подействуют. «Есть разные бомбы, мой дорогой, в том числе и такие, что не детектируются никакими металлоискателями». Мама ласково, как в детстве, провела мне ладонью по волосам. «Те, которые внутри». Я не мог поверить своим ушам. Вот так вот спокойно, словно обсуждается поход в ресторан, люди говорят, что готовы отправиться на смерть. Самим подорвать себя, когда Дориан окажется рядом. Нельзя соглашаться. С таким не согласится ни один человек, даже с примесью неведомого биоморфа. Но что нам это даст? Империя уже начала операции, ее не остановить. Неважно, жива Дорианна или нет. Но тогда, по крайней мере, будет шанс, что Даша не выпустит тучу. И на имперцев, и на нас, грешных. «Чушь, бред, ерунда!» – заорал я. «Ничего вы тут не сделаете, ничего не изменится, даже без Дорианы. Поселенцев как гнали к нам сюда, так и будут гнать. Империя как собиралась нас зачищать, так и будет собираться. Не Дарк надо взрывать сейчас, не ее!» «А кого же?» – с прежней безмятежной уверенностью осведомилась мама. Глаза ее лучились светом, от которого у меня кровь встыла в жилах. Она, похоже, уже все для себя решила. «Некого», — буркнул я. «Ситуация тяжелая, но самоубийством ее не поправишь. Как и смертью Дорианы. А чем тогда? Чем?» Наступило удушливое, скверное молчание. Так, наверное, чувствовали себя те, кто по долгу службы летом 41-го знал, что в газетах сообщают совсем не то, что есть на самом деле. Что немецкие танковые клинья уже за Минском, на подступах к Ленинграду, что все и вся рушится, и кажется, что выхода уже нет. У нас тоже не оставалось ни выбора, ни выхода. Имперских карателей нельзя пускать на Новый Крым. С ними придется драться насмерть, потому что это будет вполне в духе его величества кайзера. Половину выживших после зачистки отправят на Сваарк, там всегда не хватает рабочих рук. А вторую половину продать, если верны слухи, чужим для опытов. Сгущались сумерки, безоблачное небо манило звездными россыпями. И я, выйдя под их неяркий свет, стоял, запрокинув голову, стараясь отбросить суетное. Лавина сорвалась, от нее не уйти. Но значит ли это, что мы окончательно проиграли? Хотя главное зло уже случилось. Те, кто должен был сражаться с Империей плечом к плечу, уже вцепились друг другу в глотки. Дориана знала, что делает, когда переселяла к нам несчастных замордованных шахтеров. И ведь в другое-то время их бы наверняка приняли с распростертыми объятиями. Как и положено, подвинулись бы сами, дали место. Память вновь и вновь прокручивала сцены на площади. Дикую схватку, достойную не борющихся за свободу людей, а диких зверей. И никто ни в чем не виноват. Мы не виноваты, что трепетно относимся к своей последней планете, наученные горьким опытом. Поселенцы не виноваты, вырвавшись из ада рудничных миров. Никто не виноват, но кровь пролилась, и теперь потребуются долгие годы, чтобы все это сгладилось и, если не забылось, то, по крайней мере, не отравляло молодое поколение. А нам остается только молиться, чтобы эта кровь не похоронила окончательно нашу мечту о свободе.